Он стоит в гараже городского дома Питера Лекстера. Кого мы защищаем? Юного друга девушки, которая владеет закусочной. Контракт есть? Ты любишь вафли? Ответил он вопросом на вопрос. Слушай, шеф. В глазах я мелькнуло беспокойство. Ты ведь не станешь без гонорара влезать в дело об убийстве? Кажется, я уже сделал это. Но почему ты не сидишь в конторе и не ждешь, чтобы клиенты после ареста сами к тебе обращались, а потом ты защищал бы их в суде? Вечен ты выскакиваешь. Откуда у тебя этот код? Мне его дали. Кто? Девушка, умеющая замечательно готовить вафли, но об этом тебе полагается забыть. Ты что, хочешь, чтобы я оставила кота здесь? Вот именно. Тайна? По возможности. А если у тебя еще подруга, которая может его приютить, это было бы еще лучше. Полиция будет его искать. Полагаю, он будет фигурировать в деле. «Умоляю тебя, шеф», — сказала она. «Не рискуй своей профессиональной репутацией. Не ввязывайся ты в это дело. Уедем, уплывем на восток, когда будут арестованы. Появляйся, защищай кого хочешь, но не ввязывайся в это дело». Глаза Пэрри Мейсона стали ласковыми, почти отцовскими. Он взял ее за руку и погладил. «Делла», — сказал он, — «хорошая ты девушка, но мне не суждено то, чего ты хочешь. На этом лайнере я мог бы наслаждаться дня три, а потом с ума сошел бы от безделья. Я буду работать так, что освобожусь от этого дела гораздо быстрее, чем от путешествия на восток. Так. Значит, собираешься заняться делом привратника? Я им уже занимаюсь». «Думаешь, это твоего подзащитного будут обвинять в убийстве? Возможно. Он тебе ничего не заплатил? Да к черту деньги!» Мейсон нетерпеливо тряхнул головой. «Если в убийстве обвиняют богатого, я хочу получить с него жирный кусок. Если же хорошие люди попали в беду и их обвиняют в убийстве, которого они не совершали, я должен доказать ложность обвинений. Откуда ты знаешь, что этот парнишка невиновен?» «По впечатлению, которое он на меня произвел при встрече. А если он виновен?» «Тогда мы найдем смягчающие обстоятельства. Или склоним его к признанию и добьем смягчения приговора, или я плохой адвокат». «Ну что за парадоксы?» — воскликнула она, но ни в глазах ее, ни в голосе не было упрека. «Ну зачем же быть ортодоксальным?» — усмехнулся Мейсон. Она тоже усмехнулась и встала. Ты меня беспокоишь, как своевольный ребенок беспокоит свою мать. Ты смесь ребенка и великана. Мне кажется, ты скоро превратишься в кого-то ужасного. Так хочется сказать, не пей водиц. Материнские чувства, — Мейсон улыбнулся еще шире. Когда ты заполняла бланк, поступая на работу, я узнал, насколько ты моложе меня, лет на 15, кажется. Какая галантность! Изучая твои судебные протоколы, я могла бы выяснить, насколько ты мне льстишь. — Береги кота, — сказал он, подходя к двери. — Не потеряй его. Зовут его Клинкер, как бы не улизнул на улицу. Он нам может пригодиться. — Неужели полиция станет искать его здесь? — Не думаю, во всяком случае, не сразу, пока еще все не накалилось. — Пожелаешь мне не пить водицы? В ее улыбке были и гордость, и нежность. Она сказала, — Ладно уж, и спей, но не погружайся по самую макушку. — Да я еще и ног не замочил, — уверил он ее, — хотя мне кажется, что это случится. Он тихо прикрыл дверь, вышел на улицу и поехал к Эдит Дево. Входная дверь была заперта. Мейсон нажал кнопку звонка в квартиру Эдит Дево и держал на нем палец несколько секунд. Ответа не было. Он вынул из кармана связку ключей, поколебался, попробовал позвонить еще раз, снова безответно. Он подобрал ключ, замок щелкнул, и он ушел в дом. Прошел по коридору к квартире, Эдит Дево и тихо постучал. Ответа не было. Он постоял немного в хмуром раздумье, потом тронул ручку у двери, ручка повернулась, дверь отворилась, и он вошел в темную комнату. — Мисс Дево, — позвал он. Никто не ответил. Пэрри Мейсон зажег свет. Эдит Дево лежала на полу.